Глава 62. Около 3 недель длилось сражение на западном берегу Дона. На первом этапе этих боев немцы пытались вырваться к Дону и окружить дивизии, оборонявшиеся на фронте Клецкая, Суровикина, Суворовская. В случае успеха немецкое наступление должно было развиваться на восток от Дона, непосредственно на Сталинград. И несмотря на превосходство сил, несмотря на отдельные вклинения в нашу оборону, противнику операция не удалась. Бои, завязавшиеся 23 июля, приняли затяжной характер. В них втянулись большие силы немцев. Советские атаки парализовали продвижение немецких танков и мотопехоты. Тогда немцы нанесли удар с юго-запада. Но и это наступление не имело успеха. Тогда немецкое командование решило нанести одновременные концентрические удары с севера и с юга. В новом наступлении немцы создали двойное численное превосходство в живой силе и несколько большее в танках, артиллерии и минометах. Это помогло им достичь успеха. Начав наступать 7 августа, войска Паулюса 9 августа широким фронтом вышли на правый берег Дона, окружая советские части. На западном Донском плацдарме создалась чрезвычайно напряженная обстановка. Войска Красной Армии начали отход на восточный берег Дона. В начале августа 1942 года противотанковая бригада, где служил Крымов, понеся в боях большие потери, была по приказу высшего командования снята с фронта и отправлена в Сталинград на переформирование. 5 августа штаб и основные подразделения бригады переправились через Дон в район станицы Качалинской и двинулись к указанному командованию месту сосредоточения на северной окраине тракторного завода. Крымов, проводив бригаду до переправы и простившись с комбригом, поехал в штаб правофланговой армии. Он должен был встретиться там с командиром минометного дивизиона Саркисьяном и сопровождать дивизион на марше. Тяжелый минометный дивизион задержался из-за того, что ночью немецкая бомба разбила бензоцистерну, и машины, готовые к отправке, остались без горючего. Саркисьян должен был заехать в штаб за нарядом на бензин. Желая сократить путь, Крымов поехал проселком, но, зная по опыту, как трудно ориентироваться в степи, он то и дело останавливал машину и зорко всматривался, чтобы не запутаться в паутине степных дорог и дорожек. Немцы могли быть близко. Это происходило именно в те дни, когда войска Сталинградского фронта по приказу командования отходили на восточный берег Дона. Прорывавшиеся на флангах немецкие танки вышли в 2 местах к переправам и пытались отрезать оставшиеся на западном Донском плацдарме дивизии. По некоторым признакам Крымов понял, что штаб недалеко. Вдоль дороги тянулась шестовка. Проехал связной броневик, обгоняя его, промчался ЗИС-101 в желтых яблоках и запятых на мятых боках, а следом за ним зеленая М-ка с простреленным боковым стеклом. Крымов велел Семенову ехать следом, и тот то въезжал в пыльное облако, поднятое передними машинами, то отставал немного. Они видели, как поднялся шлагбаум, пропуская машины. Крымов предъявил часовому удостоверение, и пока тот медленно переворачивал странички, спросил, «Не здесь ли штаб армии?» «Точно, штаб армии», — ответил часовой, возвращая удостоверение, и улыбнулся Крымову, зная, какое удовольствие испытывают люди, находя в суматохе войны то, что ищут. Крымов оставил машину у шлагбаума, сделанного из осиновой жерди, и, ступая по глубокому, греющему через сапог горячему песку, пошел в деревню. Он направился к столовой, зная, что в обеденный час здесь легче всего встретить нужных людей. Он уже давно заметил, что за год на войне четко сложился штабной быт, схожий во многих армиях, в которых пришлось ему побывать. Он, шутя, говорил, что штаб фронта живет как столица Союзной Республики, штаб армии имеет свой сложившийся областной уклад, штаб дивизии — районный, полка — сельский, а батальоны и роты живут по закону полевых станов, в бессонной лихорадке рабочей страды. В столовой шли сборы в дорогу. Официантки укладывали в солому тарелки и чашки, а писарь Ахо сложил в железный ящик талоны обеденных карточек и корешки продовольственных аттестатов. В дверях столовой, помещавшейся в школе, стояли несколько штабных командиров и политработников, ожидавших сухого пайка. Парты, вынесенные из классов, занимали почти половину двора. За одной партой сидел рябой капитан и сворачивал папиросу. Напротив него стояла классная доска. И так как в Донской степи уже долго не было дождя, арифметические вычисления школьников были довольно ясно видны на доске. Собравшиеся у столовой командиры, не обращая внимания на вновь подошедшего, продолжали свой разговор. И по походке Крымова, и потому, что он направился к столовой, и по пыли, покрывавшей одежду его и лицо, видно было, что это свой брат-армеец. «Так тебе и не пошили гимнастерку, Степченко?» — спросил один. «Ты на чьей машине, с разведчиками или с оперативным?» «А за столовой опять заменил колбасу концентратом», — сказал третий. «Зиночка идет, погляди только. Не посмотрит даже, и сапожки новые по мерке сшиты. А зачем ты ей?» «Теперь она на легковой передислоцируется, а ты вот, капитан, мотаешься на полуторке, как простой смертный. Давай на новом месте у меня остановись. Мне комендант обещал квартирку поближе к столовой». «Я, дорогой, предпочитаю на окраине. А то как даст фриц по столовой, где скопление народа? Помнишь, как нас на Донце пробомбил? Это деревня, забыл как». «Что на Донце? Ты вспомни, как нам дали в Чернигове прошлой осенью, когда 6 человек и майора Бодридзе убило». «Это когда у тебя шинель сгорела?» «Не говори, мне ее во Львове шили, генеральского сукна». Несколько человек слушали рассказ молодого черноволосого политрука. Он, судя по всему, только что вернулся из поездки на передовую, ибо все существо его, как всегда это бывает с людьми, вышедшими в безопасное место из-под огня, выражало сдержанное счастье. Он говорил возбужденным, радостным голосом, противоречащим своим выражениям печальным вещам, о которых шел разговор. «Над боевыми порядками мессера на бреющем ходят, колесами цепляют по голове. Есть подразделения, дерутся замечательно. Например, в одной противотанковой батарее все расчеты погибли до последнего человека, и никто не ушел. Да что, когда кругом прорыв?» «Факты героизма привезли?» — строго спросил батальонный комиссар, видимо, заведовавший отделом информации. «Конечно», — ответил политрук и похлопал рукой по полевой сумке. «Самого чуть не убило, когда лазил к командиру батареи. Хорошо, что застал вас. А мешок мой в машину никто не положил, забыли, конечно. И сухой паек на меня не выписали. Товарищи, эх!» «Ну, а вообще?» — спросил небритый в интендантской зеленой фуражке. «Вообще?» Политрук махнул рукой. Крымов облизнул губы и, зевнув от злого волнения, сказал: «Вы, старший политрук, так рассказываете о гибели артиллерийских расчетов и об отступлении, словно вы турист с Марса. Прилетели посмотреть и обратно на Марс улетите». Политрук не вспылил, как ожидал Крымов, а заморгал глазами и пробормотал: «Да, собственно, я понимаю. Я просто радовался, что наших политотдельцев застал, а не на попутных добираться. А мне, какое же мне веселье?» Крымов, ожидавший грубости и готовый произнести безжалостное и резкое слово, смутился и миролюбиво сказал: «Я понимаю, что значит на попутных добираться». Он знал законы армейской жизни, знал, что мелочные интересы военного быта часто искупаются жертвой жизни, жертвой, совершаемой людьми со спокойной простотой, теми людьми, которые, покидая пылающий город, волнуясь, вспоминают о брошенной пачке табаку, либо о мыльнице, оставшейся на кухонном окне. И все же Крымову казалось, что естественное, привычное теперь стало немыслимо. Наступали решающие, роковые недели, быть может, дни. Он видел, отступление для многих стало привычкой. У отступления появился свой быт, к отступлению приспособились армейские пошивочные мастерские, хлебопекарни, военторги, столовые. Воздух вдруг заполнился гудением. Несколько голосов одновременно произнесли: «Наши, наши ИИЛы на штурмовку идут». К Крымову бежал, размахивая руками, командир дивизиона тяжелых минометов, малорослый с массивными плечами старший лейтенант Саркисьян. «Товарищ комиссар! Товарищ комиссар!» — кричал он, хотя уж находился рядом с Крымовым. На лице Саркисьяна было выражение радости, которую испытывают дети, потерявшиеся в толпе, и вдруг увидевшие обрадованное и растерженное лицо матери. «Сердце мне предсказывало», — говорил он, улыбаясь всем своим темным широким лицом с толстыми черными бровями, крутился все время возле столовой. Саркисьян с утра приехал в штаб армии к начальнику отдела снабжения горючим, но тот неожиданно отказал ему в горючем. «Часть выведена во фронтовой резерв», — сказал он. «Вы от нас получили заправку и в армейских списках больше не числитесь. Обращайтесь в ОСГ фронта». Саркисьян воспроизводил свой разговор с майором, начальником ОСГ, округлял глаза, выражал на лице ужас, просьбу, гнев, но майор не внял просьбе. «Тогда я посмотрел на него вот так», — сказал Саркисьян и показал, как он смотрел на начальника. В этом страстном, долгом, молчаливом взоре была вся история претензий человека переднего края к человеку армейского тыла. Они вместе пошли к начальнику ОСГ, и по дороге Саркисьян рассказал о своих злоключениях. Когда бригада ушла, он с вечера занял оборону, хотя дивизион и находился далеко от линии фронта. И ему действительно пришлось ввязаться в бой. Наша пехота оставила свой рубеж, и немецкий подвижной отряд натолкнулся на боевое охранение Саркисьяна. Он легко отразил атаку, так как располагал двумя боекомплектами мин для 105-миллиметровых минометов. Немцы потеряли две танкетки, бронетранспортер и отошли. Только к 2 часам ночи наша стрелковая часть заняла рубеж. И не оставайся там, Саркисьян, к подходу пехоты рубеж был бы в руках противника. Ночью немцы опять атаковали, и Саркисьян помог пехоте отбить противника и попросил у командира полка 150 литров бензина. Но командир на горе оказался прижимистым товарищем, дал Саркисьяну 70 литров. На этом бензине Саркисьян со своими 8 машинами добрался до штаба армии, остановил дивизион в степи в 5 километрах от восточной окраины станицы, занял оборону, а сам приехал в штаб хлопотать о горючем. «Ну вот, пришли», — сказал он, указывая на белый домик, перед которым стояла обшарпанная полуторка, и, прижав кулаки к груди, молящим голосом произнес: «Я робею, товарищ комиссар. Я его только раздражать буду. Лучше уж вы сами, я возле столовой подожду». Он, видимо, действительно оробел, и Крымова рассмешили растерянные глаза Саркисьяна, чьей специальностью была стрельба из тяжелых минометов по немецким танкам и мотопехоте. Начальник армейского ОСГ собирался в дорогу и наблюдал, как писарь обертывал соломой керосиновую лампу, обвязывал бечевкой розовые и желтые папки, набитые документами. На все доводы Крымова начальник отвечал вежливо, но непоколебимо твердо: «Не могу, товарищ комиссар, я понимаю ваше положение. Поймите меня, имею строгий приказ, за каждую каплю отвечаю вот этой головой», и похлопывал себя по лбу. Крымов, поняв, что начальника ОСГ ему не уговорить, сказал: «Хотя бы посоветуйте». Начальник ОСГ обрадовался, чувствуя, что настойчивый посетитель его сейчас оставит в покое. «Обратитесь к генералу, начальнику тыла. Он тут над всем хозяин. В 30 километрах базы армейского значения ему только сказать нужно. Вот я вам покажу, как пройти. В конце улочки домик с голубыми ставнями. Автоматчик стоит, сразу увидите». Провожая Крымова в сени, он сказал: «Я бы с удовольствием выписал. Но приказ есть приказ, дают только по квартальному лимиту. А вы у нас сняты, перешли на фронтовое обеспечение, как вышедшие в резерв. А талонов у вас тоже нет». «Резерв, резерв, дивизион на переднем крае держал ночью бой», — сказал Крымов, которому показалось, что начальник ОСГ в последнюю минуту готов смягчиться и выпишет наряд. Но начальник ОСГ, считая, что с посетителем покончено, сказал писарю: «И недели не пожили в человеческих условиях. А комендант на новом месте квартиры нам не даст, в блиндаже будем сидеть, как последние люди во всем штабе». «В блиндаже, товарищ майор, спокойнее от бомбежки», — утешая начальника, сказал писарь. Крымов пошел к генералу. Автоматчик вызвал к дверям адъютанта, юношу в габардиновой гимнастерке. Он выслушал Крымова, тряхнул русыми кудрями и сказал, что генерал сейчас отдыхает, всю ночь работал. Лучше бы Крымову прийти, когда уже разместятся на новом положении. «Видите сами», — сказал он, — «мы уже упаковываемся. Остается только телефон на случай, если командующий с ВПУ позвонит». Крымов объяснил, что дело срочное. Техника осталась без горючего. И адъютант, вздохнув, повел Крымова в дом. Глядя, как вестовой сворачивает ковер, снимает с окон занавески, а завитая девушка укладывает посуду в чемодан, Крымов снова вернулся к печальным мыслям. Белые занавесочки, ковер, серебряный подстаканник, красная скатерть гостевали и в Тарнополе, и в Коростышове, и в Каневе, на Днепре, чтобы вновь и вновь путешествовать в ящиках и чемоданах. «Ковер у вас хороший», — сказал Крымов и усмехнулся тому, насколько слова, сказанные им, не соответствовали его мыслям. Адъютант показал на фанерную перегородку, за которой отдыхал начальник тыла. Завитая девушка, единственная в комнате, говорившая полным голосом, сказала красноармейцу, паковавшему вещи: «Не кладите самовар под низ, помнется. Чайник в ящик надо класть, сколько раз говорилось, генерал уже замечание делал». Красноармеец посмотрел на нее тем особым, укоризненным и кротким взором, которым глядят пожилые крестьяне на городских красавиц, живущих нетрудной жизнью, и вздохнул. «Коля», — сказала девушка адъютанту, — «насчет парикмахера не забудь. Генерал перед дорогой бриться хотел». Крымов глядел на девушку, щеки ее были румяны, плечи развиты, как у взрослой женщины, а круглые по-апрельски синие глаза, маленький нос, пухлые губы казались совершенно детскими. Руки у нее были большие, трудовые, с красным маникюром на ногтях. Ей не шла щеголеватая суконная пилотка и завитые волосы. Куда больше красил бы ее ситцевый платочек, накинутый на светлые косы. В комнату вошел, попыхивая трубкой, новый посетитель, капитан. «Ну как?» — участливым шепотом, точно справляясь о больном, спросил он. «Я вам сказал, товарищ корреспондент, не раньше, чем в 14:00», — ответил адъютант. Вновь пришедший, внимательно и пристально вглядываясь в лицо Крымова, произнес: «Товарищ Крымов?» «Я». «Смотрю, как будто вы», — отрывисто скороговоркой произнес он. «Меня вы, конечно, не помните, моя фамилия Болохин. Вы просто меня и не знали никогда. Помните, как на высших курсах профдвижения вы прочли две лекции «Версальский мир» и «Рабочий класс Германии»?» «В 31-м году, помню, конечно». «Потом в институте журналистики вы делали доклад, стойте минуточку, не то о революционных силах в Китае, не то о движении в Индии». «Верно, было», — смеясь от удовольствия, ответил Крымов. Болохин подмигнул и приложил палец к губам. «И между нами говоря, вы тогда утверждали, что в Германии не будет фашизма. Доказывали, как говорится, с цифрами в руках». Он рассмеялся и посмотрел на Крымова большими серо-голубыми глазами. Движения у него были быстрые, резкие, и голос у него был резкий. «Товарищ, вы бы потише», — сказал адъютант. «Выйдем во двор», — сказал Болохин. «Тут скамеечка есть. Позовете нас, товарищ лейтенант, когда генерал проснется?» «Обязательно», — сказал лейтенант, — «только проснется, позову. Вот скамеечка под деревом». Крымов сказал со вздохом: «Удивительная вещь. Приезжают люди из частей в штаб, и всем они мешают работать. А штаб ведь ради них и существует». Болохин махнул рукой: «Кто для чего существует? Был бы бензин». Болохин работал в военной печати, знал многое. Он рассказал, что часа три назад был в штабе соседней армии. «Ну как 62-я?» — спросил Крымов. «Отступает за Дон», — сказал Болохин. «Дрались хорошо, держали, но фронт уж очень широк. Ну и отходит, с той только разницей, что отступать не научились. Неловко, с нервами». «Вот-вот, это хорошо, что не научились. А здесь мы уж очень хорошо научились, спокойно, без нервов», — сердито сказал Крымов. «Да», — сказал Болохин, — «а были в 62-й дни, когда стояли, а немцы, как волна о камень, разбивались». Он некоторое время разглядывал Крымова, рассмеялся, пожал плечами, сказал: «Странно, ей-богу, странно». И Крымов понял, что Болохин вспомнил то время, когда совсем не похожий на сидевшего рядом с ним батальонного комиссара в запыленных сапогах и выцветшей пилотке, человек приезжал делать студентам доклады о классовой борьбе в Индии, и афиша об этих докладах висела у входа в политехнический музей. На крыльце появился адъютант. «Проходите, товарищ батальонный комиссар, я доложил генералу». Начальник тыла, немолодой широколицый человек, принял Крымова, готовясь бриться. Подтяжки, точно врезанные в белое полотно сорочки, лежали на его широких плечах. «Слушаю вас, батальонный комиссар», — сказал он и стал рассматривать бумаги на столе. Крымов начал докладывать свое дело, и так как начальник тыла все продолжал рассматривать бумаги, Крымов не знал, услышан ли его доклад, Нужно ли закругляться или, наоборот, начинать сначала? Он в нерешительности замолчал, но начальник тыла сказал ему: «Ну, дальше что?» Так как генерал Бесфренч оказался человеком совсем домашнего вида, Крымов, глядя на его спину в подтяжках, забыл воинский порядок и сел на табурет. По-видимому, генерал, наклонившийся над столом, услышал это по скрипу табурета и, не дав досказать Крымову последних слов, перебил его вопросом: «Давно в армии, батальонный комиссар?» Крымов, не сообразив, чем вызван вопрос генерала, подумал, что дело его идет на лад. «Я участник гражданской войны, товарищ генерал». В это время адъютант внес зеркало. Генерал, наклонившись, стал рассматривать свой подбородок. «Как там парикмахер?» — спросил он. «Или его тоже упаковали паникеры?» «Мастер ждет, товарищ генерал», — ответил адъютант, — «и вода горячая есть». «Так чё ж, пусть идет». Продолжая глядеть в зеркало, он загадочно, зло и шутливо сказал: «Не видно, что вы в армии давно. Я думаю, вы из запаса. Садитесь, а разрешения не просите. Невежливо». Таким голосом произнесенные слова оставляют подчиненных в смятении. Они не знают, последует ли за этим грозный окрик «Встать, кругом марш», либо же ничего плохого не последует. Крымов поспешно встал и, стоя каблуки вместе, носки врозь, ответил с тем упрямым тяжелым спокойствием, которое он знал в себе: «Виноват, товарищ генерал. Но принимать командира, у которого седая голова, вот этак, повернувшись к нему спиной, тоже ведь невежливо». Начальник тыла быстро поднял голову и пристально несколько мгновений смотрел на Крымова. «Ну, пропал мой бензин», — подумал Крымов. Генерал ударил кулаком по столу и раскатисто крикнул: «Сомов!» Парикмахер, входивший со своими инструментами, попятился, увидев красное от прилившей крови лицо начальника тыла. «Явился по вашему приказанию», — звонко произнес адъютант, и замер у двери. Он тоже учуял бурю. Начальник тыла, пристально глядя на Крымова, сказал тем негромким голосом, которым отдают беспощадные приказания: «Немедленно вызови Малинина и передай ему, сукиному сыну, пусть зальет батальонному комиссару баки во всех машинах. Нет бензина, пусть из своих машин боевой части перельет, а сам со своим бухгалтерским талмудом пешком идет. Пока не выполнит, чтобы не смел уезжать на новое место. Живо, выполняй». Его суженные светло-серые глаза заглянули в самую глубину глаз Крымова, и много в этом взгляде было ума, души и лукавой хитрости. «Ладно, ладно», — усмехаясь, сказал он, протягивая на прощание руку. «Сердитый на сердитого попал». И вдруг тихо, с тоской проговорил: «Все, отходим. Отходим, батальонный комиссар».